17. Улица Сан-Франциско. 22 ноября 2016 года, вторник. Вскоре раздался еще один звонок, на этот раз от Эстибалис. «Жду тебя в аптеке твоего друга Асьера», — бросила она мне, и голос ее не предвещал ничего хорошего. Я нашла его тело, оно лежит на полу. Я пулей помчался вниз по лестнице, стараясь ни о чем не думать. В мозгах все еще стоял туман от недавнего крепкого сна. Мне не приходило в голову, что со Сьером может случиться что-то плохое. Он был слишком устойчив, скала, а не человек, что-то непоколебимое и цельное. За почти 4 десятилетия нашего знакомства я ни разу не видел, чтобы он дрогнул или сломался. Нет, с ним ничего не могло случиться. Я добрался до заведения своего друга минут через 5, Эстибалис кивнула мне с порога. В аптеке, которая некогда перешла к Асьеру, по наследству время словно остановилось. Пол шашечками, как шахматная доска, флаконы из лиможского фарфора, где хранились активные вещества, старинные медные весы. Но увидев Асьера в забрызганном кровью белом халате, неподвижно лежащего на полу XIX века, я почувствовал, как мое сердце будто провалилось вниз. Я бросился к другу, пытаясь нащупать у него пульс. Эстибалис озабоченно смотрела на меня. «Успокойся, Унаи, он не мертв, просто без сознания. Не знаю почему, черт возьми, скорая до сих пор не приехала. Я вызвала ее давным-давно. У Асьера рассечена бровь, поэтому столько крови. Похоже, его ранили в голову и оставили лежать в нокауте». Было чуть больше половины восьмого, Витория лениво просыпалась. Большинство лавочек старого города открывались после 10, но на улицу уже выходили сонные люди, добиравшиеся до работы на автопилоте. Никто и представить себе не мог, что на полу в аптеке лежит окровавленный фармацевт. Я не мог прийти в себя от потрясения. Мимолетная мысль о том, что друг, которого я знал с первого класса, может быть мертв, парализовала меня, и на мгновение я усомнился, насколько разумным было мое решение вернуться в полицию, тем более в отдел уголовного розыска, работа в котором подразумевала столкновение с мертвыми телами каждые несколько недель. Готов ли я к этому? Я действительно этого хочу. К счастью, голова у Асьера оказалась покрепче моей. По крайней мере, затылочная кость, где растущая на глазах шишка, свидетельствовало о том, что кто-то ударил его по затылку, но больше всего впечатляла кровь, хлеставшая из правой брови. Потом я заметил, что в руке у него что-то зажато, и это мне не понравилось. Я взял салфетку из туалета для персонала, чтобы вытереть кровь, а заодно осторожно потихоньку от Эстибалис разжал кулак. «Позволь мне для начала поговорить с ним», — умолял я Эсти взглядом, когда мы тащили тело Асьера в заднюю комнату, где у него имелся небольшой кабинет. Напарнице это вряд ли пришлось по вкусу, но она вняла моим просьбам и согласилась. В подсобке стояла софа, на которую мы уложили Асьера. Вскоре он зашевелился и открыл глаза. Лицо его исказило гримаса острой боли. «Как ты?» — жестом спросил я друга. «В этот миг я ненавидел себя за то, что не могу говорить. Я даже не смогу объяснить ему, как переволновался за него». Как на долю секунды испугался, что он мертв. «Круто меня отделали», — с отвращением пробормотал Асьер, глядя на окровавленный халат. «Помоги мне избавиться от этого дерьма. Через полчаса придут фармацевты, не хочу, чтобы они знали о случившемся. Слышишь меня? Они ничего не должны знать. А что случилось?» — я показал ему экран мобильного. «Какой-то придурок подкрался сзади, ударил меня по голове, и я потерял сознание. Скорее всего, какой-то начинающий наркоман. Как же я от них устал. Давай посмотрим, не украл ли он что-нибудь», — сказал он, силясь подняться. Я удержал его и вновь уложил на софу. «Ты его не видел?» — настаивал я, тыча пальцем в экран. Раздраженно подумал, почему ты лжешь мне, приятель. Я стоял у электрической панели и включал свет, сдуру оставил дверь незапертой, и кто-то ударил меня сзади. «Все равно не верю», — подумал я. «Асьер, перед тем, как напасть, сзади тебе рассекли бровь. Ты защищался, у тебя костяшки пальцев разбиты в кровь. Ты видел его, чувак. Ты знаешь, кто он, но не хочешь говорить. Что, черт возьми, здесь происходит?» — писал я, теряя терпение. «Скорее всего, наркоман. Я ничего не видел», — упорствовал он. «Это не тот район, где наркоманы бродят средь бела дня. Мы приехали потому, что кое-что обнаружили, расследуя убийство Анны Белен-Леаньо. Ты действительно намерен все отрицать?» — написал я, немного устав от упорной лжи Асьера. «Что отрицать? Что ты открыл с ней совместный счет, когда она выиграла в лотерею? Я не обязан ничего тебе объяснять, Унай. Это личная тема. Она перестанет быть таковой, как только ты окажешься подозреваемым в убийстве. У тебя уже есть ордер на арест? Ты совсем идиот, приятель?» «Пока нет, но если ты откажешься давать показания, инспектор Гауна арестует тебя за отказ сотрудничать с полицией. Она имеет все необходимые полномочия. Я показал ему экран, раздосадованный тем, что он заставил меня написать эти слова. Есть еще кое-что, о чем я также хочу тебя спросить. После того, как я на днях рассказал тебе, что Анна Белен мертва, ты что-то говорил своей жене?» Арасели, жена Асьера, была хорошим человеком, но в прошлом у них уже возникали проблемы из-за ее патологической ревности к его бывшим девушкам, да и после женитьбы Асьер был далеко не святым. Интересно узнать, каким образом мой приятель справился с непростым делом — сообщить Арасели о смерти Аннабель Ли. В самом деле, очень интересно. «Не втягивай в это Арасели, Кракен», — бросил он мне, и лицо его в нескольких сантиметрах от моего побагровело от ярости. «Или мы с тобой поссоримся? Арасели ни в чем не виновата, даже не думай с ней разговаривать. А может, ты не хочешь, чтобы я ее видел, потому что вы сцепились друг с другом, и это ее лицо ты пометил костяшками пальцев», — подумал я. В этот момент к нам подошла Эстибалис, никогда не отличавшаяся ангельским терпением. На ее лице было написано: «Вы уже и так поговорили достаточно. Привет, Асьера, вижу, ты не хочешь облегчить наше расследование и собираешься подать жалобу на невидимого наркомана. А что это поможет? Вы побежите его арестовывать и принесете мне в наручниках на подносе?» — ответил он. За это время к нему вернулся обычный язвительный тон. «Не валяй дурака». «Так ты ничего не добьешься», — ответила Эстибалис. «Ответь на вопрос, и я перейду к делу. Итак, почему ты снял 200 тысяч евро со счета, который вы поделили с Анной Белен-Леанью за 2 дня до ее смерти?» «Я эту подробность не знал. Милан ничего мне не сказала». Слова Эсти потрясли меня. 200 тысяч евро? Для чего понадобилось Асьеру столько денег? «Я уже сказал своему другу Кракену, что не собираюсь ничего объяснять, пока у вас не будет судебного ордера», — ответил он. Взглянув на мрачную физиономию Асьера, я понял, что мы ничего от него не добьемся, вообще ничего. «А что сказала об этом Анна Белен, узнав, что ты отщипнул кусочек от ее приза? Может, она возмутилась, вы поссорились, и она назвала тебя вором, который воспользовался удобным случаем?» — не отступала Эстибалис, войдя в роль. «И ты убил ее, чтобы забрать половину, прежде чем она от тебя отстанет. Ведь деньги на общем счете принадлежат тебе по закону». «Вы тычетесь, как слепые щенки. Удачи!» — пробормотал Асьер. В это время прибыла скорая. Носатый парень в фельдшерской форме принялся обрабатывать ему бровь, которая все еще кровоточила. «Вы козлы, и скоро об этом узнает весь старый город. Большое спасибо, Кракен, за твою легендарную сдержанность. Большое спасибо», — сказал Асьер, когда фельдшер направился к скорой в поисках перевязочного материала и бросил на меня такой испепеляющий взгляд, что напрочь испортил мне остаток дня. Я узнал наше давнишнее соперничество, хотя еще недавно мне казалось, что оно уже позади. Мы со Стиболис покинули столетнюю аптеку, обоими нами владела такая ярость, что и язву желудка недолго заработать. «Пойдем, приглашаю тебя позавтракать на продовольственный рынок. Этот твой приятель оказался таким поганцем, что я чуть не сперла у него леденцы, но удержалась. Представь себе. Давай-ка это отпразднуем, сегодня великий день», — убитым тоном предложила Эсти. Заказав в Чике на продовольственном рынке омлет, Эстибалис подошла к бару и вернулась к нашему столу с 2 экземплярами «Карео Витариано» и «Диарио Алавес». «Ты ничего не заметил, Унай?» Она внимательно посмотрела на меня, перелистывая страницы Диарио Алвес. «Не...» — вслух сказал я. «Наш друг Луча молчит, как мертвец. В его газете ни слова об Ане Беленлянью. И в Корео Витариано тоже, но Луча был на похоронах, а значит, все знает. Я так понимаю, это ты ему рассказал. Ему, Асьеру и Хоте. Анна Белен была подругой нашей юности. Они имеют право знать», — возразил я. «Ты герой эвфемизмов», — иронично заметила Эсти, «но, возвращаясь к Луча, впервые за всю свою долгую жизнь вижу, что он отказывается от скандального заголовка. Я предупредил его о тайне следствия. Приходится ее соблюдать», — заметил я. «Да, но Луча мог бы сообщить о смерти художницы, комиксистки Аннабель Ли, не связывая ее с находкой беременной альпинистки в туннеле Сан-Адриан. Однако все-таки молчит», — возразила она. «Вероятно, чтит память Аннабель Ли», — написал я, но даже сам в это не поверил. «А может, не хочет, чтобы об этом узнали», — заметила Эсти с набитым ртом. Через час, хорошенько заправившись углеводами, мы вошли в кабинет доктора Гевары во Дворце правосудия, расположенного в конце проспекта Гастейс. В пятницу, последовавшую за нашим собранием, вскрыли тело Аннабель Ли, и мы получили отчет. Но после встречи с Гектором де Кастилья в Музее археологии Кантабрии у нас возникли предположения, которые срочно нужно было проверить. Судмедэксперт ждала за столом у себя в кабинете. Приветливо поздоровавшись, она пригласила нас сесть. Как прошли выходные, пришли в себя после истории с градом? «Жизнь продолжается, надо двигаться дальше, а как вы?» — ответила Эстибарис, усаживаясь в кресло. «Если честно, меня потрясла смерть Куэсты. Мы часто работали вместе на визуальных осмотрах. Очень тяжело, но ты верно говоришь, надо двигаться дальше». Она вздохнула. «Чем я могу вам помочь?» «У нас есть вопросы насчет смерти Анны Беленлянью. Линия расследования заставляет нас подозревать в ее убийстве ритуальный элемент», — начала Эстибарис. «Ваша задача — найти объяснение тому, что они сделали с этой бедной матерью», — спокойно перебила ее врач. «Согласна. За годы работы ничего подобного я не видела. Повесить человека за ноги со связанными руками и лишить жизни, погрузив голову в котел с водой, признаться, необычная смерть». «А что, если это не одна, а три смерти?» — написал я в мобильнике. «Что значит три? Не понимаю твоего вопроса, Айяла. Коллега хочет знать, есть ли вероятность того, что Анна Беленлянью была убита во время кельтской церемонии под названием «Тройная смерть». Она заключается в том, чтобы сжечь, повесить и утопить жертву. В нашем случае не хватает одной стихии — огня. Мы внимательно прочитали отчет о вскрытии, просмотрели все фотографии трупа, те, что были сделаны при визуальном осмотре, а также те, которые вы нам прислали. «Только один вопрос, доктор», — сказала Эстибалис, выбрала одну из фотографий с изображением шеи Аннабель и показала судмедэксперту. «Взгляните на эти два прокола на шее, не мог их оставить электрошокер Тейзер». Судмедэксперт отвела руку с фотографией подальше от лица, чтобы внимательно ее рассмотреть, затем надела очки полумесяца, висевшие на золотой цепочке. «Я не специалист по электрошокерам», — заметила она, спокойно изучая снимок. «Но вы правы, эти проколы идеально соответствуют следам, оставляемым таким оружием. Они были на одной из гематом, и я подумала, что это мелкие царапины от ударов, которые она сама себе нанесла. Что же касается тройной смерти, как вы ее называете, жертва действительно была жива, когда ее голову погрузили в котел». Мы нашли воду в легких, так что она все еще дышала и, конечно, сопротивлялась. Получается, сначала она была неподвижна, парализованная тейзером, но затем подвижность к ней вернулась, и она захлебнулась в котле. Возможно, это выглядело так. Убийца или убийцы выстрелили ей в спину, ее парализовало, и этого времени оказалось достаточно, чтобы связать ей руки, обмотать ноги веревкой и повесить на дереве. Затем ее голову погрузили в кабарсанский котел. Далее шок закончился. Мышцы снова стали послушны, и она попыталась высвободить голову, чтобы спасти свою жизнь и жизнь своего сына. Я сглотнул слюну, услышав последние два слова. Аннабель ожидала мальчика. Вскрытие показало, что плоду было 20 недель, а значит, половые признаки уже определялись. Этот факт делал трагедию более реальной. Убийца или убийцы отняли две жизни. И это вновь привело меня к неизбежному вопросу, кто был отцом сына, которого ожидала Аннабель Ли. Я знал, что можно извлечь ДНК, у доктора остались образцы тканей матери и плода, они могут храниться в течение нескольких месяцев и сравнить ее с образцом ДНК потенциального отца, но для этого понадобится ордер судьи Алана, а мы его не получим, если не укажем мотивы преступления и не докажем, что подозреваемый причастен к убийству Анны Белен Лианью. Тем временем расследование так и останется на мертвой точке. На данный момент у нас был банковский счет, соединяющий Анну Белен со Сьером, но этого недостаточно, чтобы судья Алана подписал ордер, обязывающий Сьера пройти тест на отцовство. Во всяком случае, я попытался добыть кое-какие доказательства и отправил Арасели сообщение по WhatsApp. Я хотел знать, имеет ли она какое-либо отношение к разбитой брови Сьера, а заодно увидеть ее саму, нет ли у нее на лице каких-либо подозрительных синяков. «Кайхо, Арасели, можно с тобой повидаться?» — написал я. «Кайхо, привет. С Баскского». «Что-то случилось у Наи?» — ответила она через мгновение. «Нет, ничего», — соврал я, — «просто хотел выпить с тобой кофе, чтобы наверстать упущенное. Как в старое доброе время. Конечно, надеюсь, сможем встретиться на следующей неделе. Я все эти дни в Деусто. Сплошные лекции, ты же знаешь. Сообщи, когда вернешься, и договоримся о встрече». И я попрощался. Домой мы со Стиблис возвращались в полнейшем унынии. По дороге почти не общались, оба понимали, если подозрения подтвердятся, и в смерти Анны Белян участвовала огненная стихия, иначе говоря, если мы имеем дело с той самой кельтской тройной смертью, дела наши плохи. Ритуальные преступления, связанные скорее с обрядом и жертвоприношением, чем с личностью жертвы, это означает, что оно может повториться. Что же касается убийства Ребекки Товар, трудно представить, что в нее тоже стреляли из тейзера. В 1993 году этих шокеров еще не было в Европе. К тому же теперь невозможно узнать, сожгли ли каким-либо образом ее тело, сняв с дерева Фантибра. Может быть, именно поэтому оно так и не нашлось. Подумав об обгоревшем теле Ребекки, я подавил рвотный спазм. Для такой нежной девушки это было бы слишком мрачным и страшным концом.